«Извини, извини!» — восклицала леди Райс. «Я хотела бросить ее на кучу компоста, но я так плохо кидаю. Прости меня, пожалуйста, и не говори Эдвину, он не простит». «Прямо в цель!» — сказала Джелли. А все остальные голоса хихикали, давились смехом, одобряли. «Так ее! Хороший бросок, сэр!» «Черт!» — сказал леди Райс, необычной для нее свирепостью. «Это еще что? Да заткнитесь вы, чтоб вас!» Да, у нее изредка случались такие вспышки гнева, но почти всегда он был обращен на нее саму, а не на внешний мир. «Бедная Сьюзен», — сказала леди Райс, — «пойдем в дом, почистим тебя». Но Сьюзен не пожелала остаться. «Зачем? Эдвина там не было. Достаточно, что ему сообщат о ее визите». Розамунда сделала аборт и даже не попыталась этого скрыть. Деревня ее осудила. Симпатии вновь были отданы Сьюзен и Ламберту, которые теперь делали покупки вместе и возвращались в железнодорожный коттедж вместе, а по утрам почтальон видел их в ночных пижамах, босых, бодрых. «Бедный Ламберт», — говорили все, — «какая жуткая у него жена! Убила из мести собственного ребеночка! А Сьюзен такая обворожительная, такая жизнерадостная, такая веселая, так сильно влюбленная. А Розамунда никогда Ламберта не любила по-настоящему. Женщины, думающие о собственной карьере, плохие жены, кто ж этого не знает, а матери плохие доктора. Всегда торопятся домой к своим, вместо того, чтобы хорошенько полечить ваших». Сьюзен родила девочку, Сирину, с такими же выпуклыми карими глазами, как у ее брата. Глазами Ламберта. Люди кивали, улыбались, желали им счастья. Наконец-то семья воссоединилась. Как удачно, что Роланд такой тихий ребенок. Ламберт, водворившись в железнодорожный коттедж, первое время мог творить в более спокойной обстановке, чем в комнатах над амбулаторией. Но после рождения Сирины, увы, безмятежным дням размышлений и любви настал конец. Сирина плакала, хныкала, орала, билась в ознобе. Ее здоровье нуждалось в постоянном медицинском присмотре. Внезапные подскоки температуры, припухание младенческих век, стиснутые багровые младенческие кулачки требовали его незамедлительно. А в райскорте Эдвин выходил из комнаты, стоило кому-нибудь упомянуть про существование Сирины или тяжелые роды Сьюзен. Но, с другой стороны, когда это мужчин его склада интересовали гинекологические или педиатрические разговоры? По словам Натали, у которой уборкой занималась та же женщина, что и Сьюзен, Маргарет, жена человека, потерявшего место на почте, Сьюзен, громко топая, входила в кабинет, прежде кабинет Хэмфри, и совала Сирину в отеческие объятия Ламберта. «Твой ребенок», — говорила она, — «ты отец, так и заботься о ней, вызови врача, не бросай все на меня». Ламберт старался как мог, но с вызовом врача возникала проблема. Коллеги Розамунда оказались более лояльными, чем можно было ожидать, и Ламберту оставалось только бросить на полуфразе переписываемую сцену и вести малютку Сирину в травмопункт в 20 милях от Барли. По прибытии туда Сирина неизменно оказывалась совершенно здоровой. Симптомы сотрясения мозга. Роланд, страдая от братской ревности, имел обыкновение набрасываться на сестричку с кулаками, исчезали. Температура опускалась до нормальной, и затруднение с дыханием проходило при первом же соприкосновении с запахами и общим видом настоящего медицинского учреждения с зеленым или белым халатом, с ласковым, заботливым стетоскопом. Просто можно было подумать, что лечение у девочки в крови, что у нее какая-то особая связь с медицинской профессией. Но откуда же? Пошли слухи, что дух Розамунды витает над железнодорожным коттеджем. Точно неприкаянный призрак. Пусть физически она и пребывала в амбулатории, держа голову высоко, бросая вызов осуждению света. Как-то Натали посетила леди Райс, которая теперь часто коротала вечера дома в одиночестве. Эдвину пришлось уехать по делам райсовского поместья, навестить братьев на тропических островах, и жену он с собой не взял. «Так будет лучше, моя дорогая. Мы даем друг другу слишком мало простора». Леди Райс не могла не признать справедливости этого довода. Да и как обойдутся посетители Райс-корта без ее неусыпного внимания? Сливки в чае со сливками, последняя приманка, могут казаться скисшими. Полы перестанут натираться, бухгалтерский учет нарушится. К тому же посетителям нравилось увидеть титулованную особу, пусть и парвеню, хотя бы мельком, хотя бы исчезающий за колонной головной платок, колыхание практической юбки. Нет, леди Райс никак не могла пренебречь своими обязанностями. «Титулы!» — смеялся Эдвин своей излюбленной шутке. «Титулы даром не даются!» В другой раз Натали сказала: «Не странно ли? Я же была по-настоящему симпатичным человеком, а теперь уже нет. Вот что с тобой делает предательство. Я ненавижу Сьюзен не за то, что она отняла у меня Клайва, а за то, что она сделала с моим характером. Надеюсь, Анжелика, тебе этого испытать не придется, и ты навсегда останешься симпатичной. Ты правильно делаешь, храня слепоту, так лучше всего». «О чем ты?» — спросила леди Райс. Ей казалось просто поразительным, как ее приятельницы проецировали на нее собственные беды. В чем бы эти беды ни заключались? «Почему ты говоришь, что я слепа?» «Да так», — сказала Натали, — «я теперь совершенно счастлива. У меня новое хобби — игра под названием «Допекай Клайва». Я требую все больше и больше алиментов, а потом получают доступ к его счетам. Я не даю ему ни секунды покоя. Обойдется. Он платит по закладной Сьюзен». «Он что?» Леди Райс даже растерялась. «Хамфри не может ее содержать. Он разорился, так что Клайв взял это на себя и тратит деньги по праву нашей общей». «Разве Ламберт не помогает?» «Ламберт!» — усмехнулась Натали. — Ламберт на пути к отставке. — Не могу поверить. По словам Маргарет, чуть утром Ламберт уходит из дома, чтобы проводить Роланда в школу, как Сьюзен уже названивает Клайву. Ламберт возвращает без четверти девять, и без четверти девять минус 30 секунд Сьюзен и Клайв кончают разговаривать. Маргарет — ненадежная свидетельница. «Она ненавидит Клайва», — сказала Анжелика. «Почему, Анжелика, ты продолжаешь поддерживать Сьюзен? Мне абсолютно непонятно». «Но Сьюзен и Ламберт по-настоящему любят друг друга», — сказала леди Райс. «Когда Хамфри ушел, Сьюзен потребовалась нянька», — сказала Натали. «А Клайв прекрасен, как приходящий любовник, но как партнер, живущий в доме, он безнадежен. Ну и она взамен ухватила Ламберта из-за пьесы в «Национальном». Думала, что будет знакомиться с интересными людьми, но, по словам Маргарет, из «Национального» звонят и требуют переписать, а Ламберт ничего не делает и не сделает». «По-моему, тебе следует держаться от Ламберта подальше, Анжелика. Стремление губить себя заразительно. В деревне говорят, что безнадежно в него влюблена». «В деревне что?» «Тебя видели, когда ты целовалась с ним у старого железнодорожного пути на дне рождения Роланда». «Не могу поверить». «Ну так не верь», — сказала Натали. «И вообще они скоро найдут еще что-нибудь для сплетен. Сказать мне Ламберту, что Сьюзен опять крутит с Клайву?» «Да», — сказала Джелли Уайт, вернувшись. «Да-да-да! Подтолкни Натали сказать Ламберту! Это хотя бы расшевелит всех!» «Тебе непременно надо что-нибудь устроить», — сказала леди Райс Джелли. «А я вовсе не хочу, чтобы Сьюзен опять осталась неприкаянной». «Как ты позволяешь топтать себя?» — сказала Джелли. Ты только и делаешь, что кидаешь снечком в грязь и говоришь людям: «Ах, будьте так добры, прогуляйтесь по мне взад-вперед!» «Ты про то, как я упала с лестницы в гнилые сливы?» — спросила леди Райс. «Это ведь ты меня столкнул?» «Нет, ты сама!» — сказала Джелли. «Ты сама пнула себя в щиколотку!» И началась уж такая знакомая какофония хохота, свиста, насмешливых завываний. «Я думаю, тебе следует сказать Ламберту», — сказала леди Райс Натали, которая ждала ответа. «Так будет только справедливо». «Меня справедливость не интересует», — сказала Натали. «Меня интересует, как устроить побольше неприятностей. Учти, я понимаю, что Клайв неплохое противоядие после Ламберта. У Ламберта огромные ступни, потные и вонючие, он толстый. Это большое белое брюхо будет брякать по тебе каждую ночь. Он, говорят, не из тех, кто упускает удобный случай, и довел Розамунду до полного истощения. А вот Клайв, он такой ровный, собранный, от него никогда не пахнет, и он почти не дышит, а его маленький плунжер бьет прямо в цель. Я любила его, а теперь у меня никого». Натали заплакала. «Обходиться без привычного секса после многих лет брака, когда тебе и в голову не приходило, что ты можешь его лишиться, да, это тяжело». Леди Райс услужливо сообщила Эдвину, а он, естественно, сообщил Ламберту, а тот тут же расстался со Сьюзен и вернулся к Розамунде. Так что в железнодорожном коттедже возникла вакансия. Вакансию эту заполнил Клайв, чего Натали не предвидела. «Будь у меня кнопка, чтобы перемотать обратно мою жизнь!» — жаловалась она леди Райс. «Я бы открутила ее до той минуты, когда достала Клайва в слезах среди роз. Я бы заварила ему чаю и не выгнала бы. А теперь мне надо смириться с тем, что дети будут проводить воскресенье в железнодорожном коттедже, и Сьюзен будет ездить на них. Мне кажется, я умру». «Вот, видишь, что ты наделала?» — сказала леди Райс Джелли Уайт. — «Извини, — сказала Джелли. — Бедная Натали». — «Лучше бедная Натали, чем бедные мы, дорогая моя, — сказал еще один голос с вычурным французским прононсом. — Надо радоваться. Не будь это Клайв, так был бы Эдвин, и не в железнодорожном коттедже, а в Райс-корте. Я сюда, тебя вон. Чушь! — сказала леди Райс. — Ты сумасшедшая! Да и вообще, кто ты такая? Как ты смеешь даже думать такое? — Зовите меня просто Анжелик, — сказала новая личность. — Я то, чем могла бы ты. Я люблю, чтобы все было именно так, а не иначе, без единой задоринки. Я не вношу беспорядка. Помнишь, как нас послали к тому школьному психологу, и он поставил нам диагноз — анальная закомплексованность. «Все согласились, что произошла ошибка», — сказала леди Райс. «А. Он нас ненавидел, и Б. спутал медицинские карты». «Это неправда», — сказал Анжейк. «Он говорил обо мне, только и всего. Он заметил меня одну, что вполне понятно. Убирайся! Убирайся, убирайся! — закричали остальные. — Ты побочная выскочка! У нас тут кризис назревает! Ты лишняя! Подавись дерьмом и сдохни!» Анжелик сказала. — «Сова, сова! Ладно, ладно. Но не говорить, что я вас не предупреждала!» И она ушла и, к счастью, больше никогда не давала о себе знать. «У нас с Ламбертом ничего не получилось», — Сьюзен объяснила леди Райс в аптеке. «Наши отношения оказались губительными. Двум художникам трудно ужиться под одной крышей. А теперь, когда национальный отверг пьесу, Ламберт стал невозможен. Ревнивым собственником. Он даже пытался меня задушить, совсем как Хамфри. Схватил за горло, сжимал, сжимал. Видимо, моя судьба — связываться с психами. Если Розамунда способна ужиться с Ламбертом, то на здоровье. Она его жена. Вера вполне его заслуживает. Вообще, Розамунде следовало вести себя более ответственно. Кстати, Клайв поселился у меня. устроил в кабинете Ламберта свою приемную. Естественно, он просто жилец, и только пока не начались всякие обвинения, я рада, что теперь не одна в железнодорожном коттедже, особенно по ночам. Иногда у меня просто такое чувство, что там будет с привидением, но, пожалуй, я просто слишком впечатлительная художественная натура. — Пожалуй, — сказала леди Райс. — Это там Натали? — спросила Сьюзан, упираясь костлявой рукой в руку леди Райс, так что леди Райс посмотрела и сказала: — Нет, просто похожая на нее женщина. — Мне все время чудится, будто я вижу Натали, — сказала Сьюзан. — Не то чтобы мне хотелось ее увидеть. Она так притворялась с моей подругой. Какой скандал она устроила бедному Клайву! Людям во всем чудится секс. В том, что Клайв поселился в железнодорожном коттедже, нет ничего сексуального от души. Надеюсь, что все это будет всем известно. Ты ведь объяснишь им? Разумеется, — сказала леди Райс. Клайв, — думала она, — вверх вниз, словно плунжер, всю ночь напролет. Заставляя исчезнуть привидение, заставляя исчезнуть Натали, его жену. Глава 15. Званый обед. Леди Райс была так занята и радовалась этому. Чем больше она была занята, тем слабее становились голоса. Травмы и безделье словно бы расшевеливали их. Вентура леди Коорт повредила спину, упала с лошади, и хотя говорят, что пьяный в стельку всадник расслабляется и подстраховывается от переломов ушибов, она, тем не менее, еле двигалась. Даже умывалась с трудом, что не помешало ей потребовать, что ее посадили на лошадь, а затем поскакать за сворой. — Трахаться я не могу, — Вентура сказала леди Райс, — но хотя бы могу еще скакать за лисицей. А если говорить о твоем свекре, это я всегда предпочитала. Лорд Коорт расстроился и опять принялся стучать по своим зубам, по тем, которые еще сохранились. А это были почти только задние, так что ему приходилось открывать рот пошире. Какая гадость! Леди Райс требовали в замок Коорт 4-5 раз в неделю. Она ухаживала за страдалицей, отправлялась за покупками, отвечала на телефонные звонки, парировала оскорбления и нестерпимые выходки милорда, следила за приготовлениями к визиту близнецов, которые вернулись по делам с Карибских островов, но непонятно тянули с посещением дома своих предков. А, возможно, были просто доведены до точки. Некоторые отцы доводят своих детей до точки, высасывая все их силы. «Будь у меня ребеночек», — думала леди Райс, — «он был бы таким, каким положено, в положенном масштабе, обыкновенный и удивительный ребеночек. Мы позволили бы сосредоточить свои семейные обязанности у себя дома. Я бы так не уставала, но теперь уже поздно». Теперь Эдвард говорил, что не хочет иметь детей. Он говорил, что не хочет передавать семейное безумие по наследству дальше, и говорил с абсолютной серьезностью. «Кажется, палата общин рассматривает Биль», — спросила леди Райс. «Это дает женщинам равное право наследовать земельную собственность и аннулирует все прежние хартии. И наследовать будет старший ребенок, независимо от того, мальчик это или девочка, и титул тоже». «Он ни за что не пройдет», — сухо сказал Эдвин. «Полнейшая нелепость». Леди Райс спросила у Розамунды, наследуется ли безумие, но без толку. Розамунда сказала только, что не знает, что она бросает медицину, чтобы уделять больше внимания детям. С нее хватит Ламберта. Он снова жил дома. «Розамунда», — говорил Ламберт всем, кто соглашался слушать, — «дала волю мазохизму, нарочно, чтобы его унизить, но он не даст себя унизить». Розамунда, видимо, отказывалась говорить с Ламбертом, кроме как о самом необходимом, и толкала на то же детей, Мэтти и Соню. Розамунда объяснила им, что Ламберт лишь временный муж и отец, нынче здесь, а завтра где-нибудь еще, и лучше не сближаться с ним, хотя бы потому, что он избегает всякой близости. Он эмоционально инфантилен, — объяснила Розамунда Мэтти и Сони, будто точный диагноз каким-то образом улучшал ситуацию. Дети кивали, старались понять, всегда готовые пойти навстречу, всегда надеясь на лучшее, всегда склонные простить. Они любили обоих родителей, но слушались матери. Ламберт утверждал, что ему нравится окружающее его молчание. Оно позволяет ему спокойно работать. Как ни странно, семью такое существование, казалось, вполне устраивало. Когда представители исследовательского центра, собиравшие сведения о семейной жизни врачей, предложил им каждому по отдельности оценить степень их счастья, все ответили «полное». «Давай как-нибудь пригласим Сьюзан и Клайву на обед», — сказал Эдвин. «Теперь мы с ними совсем не видимся. Наш долг заново пробудить здешнее общество. Если не мы, то кто? Но блес оближ». Здесь благородное происхождение обязывает французский. Последнее время его тянуло к затворничеству, и он прибавил в весе, что угнетало его еще больше. Он валялся в постели до позднего утра, как в первое время их брака, только теперь без Анжелики. Он был резок с ней и непрерывно к чему-нибудь придирался. И вот при мысли о гостях он внезапно ее обнял. Казалось, что его преисполнила решимость, и леди Райс была счастлива. Она вспомнила былые годы и увидела, что будущие еще могут быть счастливыми. Тучи иногда так медленно и постепенно заволакивают небо, что вы даже не замечаете, как день из ясного превратился в пасмурный, и тут из них вдруг вырывается солнце, и вы понимаете, чего были лишены. «Но, может быть, нам не следует их приглашать», — сказала Анжелика. «Это плохо подействует на стольких людей». И они с Эдвином перечислили их. Тех, для кого имел значение общественный остракизм, или, наоборот, расстроенных и расстраивающихся, смешивающихся и меняющихся пар, в перечень были занесены Хамфри, Розамунда, Ламберт и двое их детей, Мэтти и Соня, Натали и маленькая Джейн и маленький Джонатан, Роланд, который скучал без Хамфри, и маленькая Сирина, в которую вселилась душа абортированного ребенка Розамунды, во всяком случае так говорили. Икс. Такое имя Анжелика дала выкидышу Сьюзен. «Но ты не можешь возлагать всю ответственность на Сьюзен», — сказал Эдвин. «Нет, могу», — сказала Анжелика, но тем не менее пригласила Клайва и Сьюзен на обед, поскольку оба они были более приятными гостями, чем все вышеперечисленные. Общество вновь их приняло. Их признали законной парой, как признают новоявленную нацию, дозволяют ей обзавестись собственным флагом и приемлют ее суверенитет. Однако большая ошибка — верить, будто дружеский кружок, однажды распавшись, может быть, вновь воссоединен. Бывшие империи тоже не воссоединяются. Стоит развеяться мифу о вечности или дружбы, о могуществе и конец. Но люди тешат себя надеждой и тщатся, рассылают приглашения, посылают в рейды военные корабли, пустые жесты. И только. Еще ошибка. Эдвин пожелал пригласить Тулли Тофнера и его жену Сару для, сказал он, разрядки атмосферы. Тулли Тофнер и Сара были субботниками. Иными словами, они жили в Лондоне, но благодаря умению использовать связи и оказывать влияние, в данном случае на Роберта Джеллико, вошли в число тех немногих семей, которые получили разрешение арендовать коттедж в Барли, не обитая в нем постоянно. Они приезжали на субботу и воскресенье вкусить солнце и восстановить душевное равновесие в деревенской обстановке, а по будням их коттедж, выходивший фасадом прямо на выгон, смотрел на мир занавешенными пустыми окнами. Подобного паразитизма в Барли райсовское поместье не поощряло. не желая, чтобы его призовая деревушка превратилась в одно из тех селений, которые возвращаются к жизни только по субботам и воскресеньям. Но Тулли Тофнер был младшим министром и мог прибегнуть к тем или иным своим политическим, а также финансовым связям, чтобы помочь поместью в решении той или иной проблемы. К несчастью, его перевели из Министерства наследия в Департамент социального обеспечения чуть ли не на другой день после того, как с милостью разрешения лорда Коорта им был сдан в аренду пышечный коттедж. Однако его же могли перевести обратно. Такую честолюбивую цель он себе поставил, а тем временем его слово нужным людям в нужный момент тоже чего-то стоило. Возраст его определению не поддавался. У него была свежая кожа недосексуальных и перекормленных. В нем воплощалась мечта карикатуристов. Визгливый голос внушал впечатление принципиальности и честности. Лязгующая нижняя челюсть вызывала трепет. Нижняя губа была мягкой, пухлой, поблескивающей и розовой. Леди Райс, не питавшая неприязни почти ни к кому, питала ее к Тулли Тофнеру. Она сказала Эдвину: «По-твоему, приглашать Тофнеров стоит?» «А почему нет?» — сказал он. «Чем они плохи?» Анжелика тут же сообщила бы Эдвину, что обязанности Тулли Тофнера не придают ему привлекательности, что как символ и закулисная сила Министерства социального обеспечения именно он рекомендует, пусть через посредников, чтобы немощные старушки платили дороже за отопление, чтобы хромым приходилось хромать в бюро пособий, чтобы неимущие пили дождь с неба, а не воду из кранов. И ведь одновременно Тулли заявляла о своей любви к старым, хромым и неимущим. Тулли таил честолюбивые замыслы. Он не хотел, чтобы его лицемерность стала общеизвестной, не хотел, чтобы его желание покончить с ними всеми получило широкую огласку, хотя всегда с удовольствием излагал эту идею за обеденным столом. Но Анжелика была загнана в леди Райс. Она забыла идеализм своей юности, да и свою юность, если бы вдруг почему-либо подумала об этом. Тоже практически забыла. И хотя часто навещала Вентуру леди Коорт, о своей матери почти никогда не вспоминала, не говоря уже о том, чтобы позвонить ей. У нее было ощущение, что она вообще появилась на свет в тот день, когда вышла за Эдвина, и ей презентовали ее новое имя — леди Райс, и при первой же подвернувшейся травме ею завладели. Теперь она несколько смутно считала, что богатые заслуживают быть богатыми и счастливыми, а бедные заслуживают быть несчастными. Если на улице она холодно поворачивалась спиной к старым школьным подругам, то не потому, что, как думали, они считали себя выше их, а потому что совершенно искренне не помнила их. «Тофнеры говорят только о политике и наследстве», — сказала леди Райс. «Это лучше, чем сплетничать», — сказал Эдвин и добавил, — они разрядят атмосферу. Сара и Тулли не имели детей, но они имели друг друга. Прогуливаясь вдоль утиного пруда, они держались за руки, что должно было бы производить чарующие впечатления, но не производило. Сара была бледной, одутловатой, в стиле толстой школьницы. Он и она жили в, казалось бы, достаточно хорошей квартире, неподалеку от Вестминстера, но их неугасимым стремлением было заполучить в наследство величественный особняк в Челси, который, как неколебимо верила Сара, по праву должен был принадлежать ей. Особняк этот носил весьма приятное название — «Дом путеводной звезды», и владела им ее бабушка, леди Венди Масгрейв. Недостатки леди Венди — невероятная глупость ее нового вступления в брак с нищим авантюристом, когда она была уже в годах и очень, и запущенность путеводной звезды составляли основу застольных разговоров Сары, а хищность матерей-одиночек и стариков, привыкших грабить государство, была главной темой Тулли. В его дни в Министерстве наследия Он хотя бы рассказывал о манере грачей бросать сухие ветки в старинные трубы и поджигать замки, а также о омерзительных личных привычках цыган и бродяжничающих хиппи, и рассказывал занимательно. Теперь же он был только злобным и громогласным. Но, как сказал Эдвин, Тофнеры разрядят атмосферу. «Окей», — сказала леди Райс. «Милая Анжелика», — сказала Сьюзен, — «я думала, что так и не дождусь от тебя приглашения. Последнее время все стали такими необщительными. Не вернутся ли нашей компании к прежнему? Пригласи Розамунду, Натали, Ламберта, ну, всех, хорошо? Мне принести шоколадный мусс? Лучше, конечно, без Тофнеров, но нельзя же никогда их не приглашать. Она такая нудная. Но он, мне кажется, очень привлекательным, несмотря на его внешность. Почему бы тебе не пригласить и нового служителя церкви, преподобного Хосла? Мы пообедали бы, как цивилизованные люди, а за кофе вознесли бы благодарственную молитву примирения. У меня на родине так делают постоянно. Все этого ужасно со всеми. Ведь мы были такими друзьями». Леди Райс позвонила тем этим и действительно пригласила еще гостей, нейтральных у знакомых. Для чертов, Стивенсов, Эрика Наггарда, телевизионного режиссера, но не Розамунду, Ламберта или Натали. То есть пока. Но года через два она сделает это обязательно. До обеденное шампанское пили перед пылающими поленьями. Собаки выглядели очень довольными, словно в мире все обстояло прекрасно. Золотистые головы на золотистых лапах, пыхтени, сопени. Миссис МакАртур настояла на том, чтобы обносить гостей шампанским. Миссис МакАртур, чувствовала леди Райс, была бы много полезнее на кухне. Но она по-прежнему поступала так, как ей хотелось. На Сьюзен было новое черное прямое платье, скрадывавшее ее костлявость. Леди Райс надела примерно такой же, но Сьюзен совершенно ее затмила. Эдвин сказал: «Прелестное платье, Сьюзен». А про платье жены не упомянул. Клайв был в белой рубашке и канареечном жилете. Сьюзен его почистила, чего с Ламбертом ей так и не удалось. Свои усики он сбрил. Сара Тофнер облачилась в слишком тесное ярко-зеленое платье и жесткой лоснящейся материи. Тулли Тофнер был в полосатой бело-розовой рубашке, которая гармонировала с цветом его лица. Сара Тофнер занимала всех заботами, которые ей подчиняет филиппинская прислуга. Она жутко боится английской деревни и убежала при виде коров. Все вежливо улыбнулись, а леди Райс внезапно сказала: «В таком случае немилосерднее было бы оставить ее в Лондоне». А Сара ответила: «Ах, нет, она все украла и убежала». «Я так и знала, что она скажет именно это», — заметила Джелли, — «потому я и спросила». «Бога ради», — сказала леди Райс, — «уйди, не теперь, не на званом обеде». «Окей, окей», — сказала Джелли. Тулли Тофнер сказал, что, к счастью, он заручился услугами лучшего адвоката в этой области, чтобы вчинить иск о доме путеводной звезды и оспорить завещание Сариной бабушки, многообещающего юридического аса. Зовут его Брайан Мосс, и он партнер в фирме Кэтролл и Мосс». И разговор зашел о крайне забавных фамилиях, частенько фигурирующих в названиях юридических фирм. Ну, хотя бы Олло Китинг и Олло Китинг, или Вор Притонли Пропал, или Постел и Храп. Эдвин открыл секрет. Кэтруол и Мосс уже более полувека вели почти все личные дела Райсов, довольно-таки вяло и сонно, но молодой Брайан Мосс, внук первого Мосса, ну, просто маг и волшебник в разводных делах, а также, видимо, в делах о наследствах. «Откуда, собственно, Эдвин знает, что этот Брайан Мосс такой умелец в разводах?» — спросила Джалли. «Заткнись», — сказала Анжелика. «Наверное, от Боффи Ди». «Боффи постоянно грозила разводом каждому очередному мужу, да и не только грозила. как же», — сказала Джелли. «Убирайся», — сказала леди Райс. Тулли Тофнер сказал, что Брайан Мосс ему рекомендовал Роберт Джолико. И потому совсем неудивительно, если у него с Эдвином один и тот же адвокат. Ну и в случае, если иск будет удовлетворен, поместье Райсов, быть может, поспособствует Тулли перестроить путеводную звезду в фешенабельный дом с дорогими квартирами. «Ну что я говорила?» — сказала леди Райс. «Тулли похож на Эдвина», — сказала Джолли. «Действует пусть и медленно, но соображает быстро. Он заметил, как поднялись твои брови». «Что может быть нелепее?» — сказал Тулли. «Двое стариков живут, неведомо на что, в мерзейшем запустении, занимая пространство, которого хватило бы на сотню людей». «Разрешение на перестройку проблем не составит», — сказала Сара. «Особняк занесен в список памятников старины второй категории, но у Тулли столько добрых друзей в Министерстве наследия». Леди Райс раскаялась, что пригласила Тофнеров. За столом слышался зубовный скрежет, и даже собаки уныло косились из-под век набрякших дремоты. С другой стороны, будто вернулись былые дни, когда гнев компании обращался на чужаков, а не вовнутрь. Сидели гости в парадной столовой, званых обедов на кухне не едят. Леди Райс разливала лангустовый суп, когда в парадную дверь позвонили. Звон пронзительно отдался под сводчатым потолком из темных балок, ныне столь лирически описанным в путеводителе по справочнику коортовских поместьй. Друзья семьи и гости обычно пользовались более скромными и менее массивными боковыми дверями. «Ничего хорошего», — сказала Джелли. «Я тебя не слышу», — сказала леди Райс. «Слепо-глухонемая», — сказала Джелли. «Не понимаю, как ты способна протянуть хотя бы день?» «А что мне было делать?» Позднее спросила миссис МакАртур, утратив обычное спокойствие и изысканность манер. «Когда звенит этот звонок, идешь и открываешь. А как же? Я думала, это Антея. С лошади свалилась, или у нее виски кончилось. Не то бы я не открыл». Чтобы открыть величественную резную дверь, миссис МакАртур пришлось отомкнуть и отодвинуть всякие хитрые запоры. Некогда, в более невинные дни, дверь эта оставалась полуоткрытой все лето напролет. Только наступление зимних холодов принуждало закрыть ее. Но теперь воров было полно повсюду. И кто может знать, кто приходит и уходит под видом туристов? В справочнике значилась стоимость всего и вся. Почерневшее серебро было очищено до блеска. Тусклое золото было названо золотом. То, что выглядело фабричной подделкой по китайский фарфор, оказалось корейским, датируемым 4 веком до нашей эры. А потому теперь днем у двери стояли охранники, а в сумерках посетители изгонялись, дверь запиралась и включалась сигнализация. Роберт Джолико даже задумал сменить ласковых лабрадоров на немецких овчарок, но Эдвин и слушать не захотел. А Алтей сказала леди Рай, что Роберт — мужлан с каплюшкой мозгов. Об элементарной воспитанности говорить нечего, не того он никогда ничего подобного не предложил. Собак же не меняют, будто они машины или жены. Она опасна. Поберегись, — сказала Джолли. Бога ради, — сказала леди Райс, — она старуха и друг семьи, а вернее член семьи. Антей жила в малом доме на землях замка Коорт. Дом этот предназначался для вдовевшей леди Коорт, когда наследник привозил в замок новую леди Коорт. Она приходила с Эдвину дальней родственницей и была старше его на 10 лет. Фигура с тонкой талией в великолепных сапогах, продубленное ветрами лицо в складках и голос, которому спиртные напитки и активная жизнь на свежем воздухе придали притягательную хриплость. Она держалась в стороне от богемников Анжелики, по ее выражению, предпочитая завсегдатаев замка, регочущих охотников, как она пренебрежительно, но ласково их называла. Она врывалась в райскорт в любой час дня и ночи, не считаясь с удобствами сторожей ворот, призывая «Бинго! Соло! Собак!» «Еще дурень!» — подразумевая Эдвина, который покорно, будто третий бессловесный четвероногий друг, отправлялся в дальнюю оздоровительную прогулку. Но когда миссис МакАртур открыла дверь в этот вечер, на пороге стояла не Антея, а Натали. Натали оттолкнула ее и вошла в столовую. Ложки с супом застыли в воздухе. Есть продолжал лишь Тулли Тофнер, выуживая из желтоватого бульона кусочки лангуст. Натали тоже оделась в черное, но это была чернота савана, а не элегантности. С изнеможденного лица смотрели глубоко запавшие глаза. А когда-то она была пухленькой, жизнерадостной, улыбающейся. Сьюзан утверждала, что Натали нравится демонстрировать свои придуманные несчастья, и общественное мнение склонялось к тому же, что запавшие глаза были больше следствием туши, чем горя. В настоящее время общество Барли, по примеру Сьюзан, заявляло, что времена изменились, и полнейшая глупость считать, будто жены — собственность мужей, а мужья — жен. Если один из партнеров в браке утрачивает интерес к этому институту, или разлюбляет, или влюбляется, то и все тут. И нужно вести себя достойно, не позволять ожесточению портить жизнь окружающим или влиять на воспитание детей. И вот Натали, словно желая оправдать подозрения своих критиков, неприлично жалея себя, если не хуже, утратив контакт с окружающим миром, устремилась к обеденному столу Эдвина и Анжелики. Вот она вышибла ложку из пальцев Сьюзан. На лбу Сьюзан появилась клякса супа из лангуст. Эдвин тотчас вскочил на ноги и схватил вырывающуюся Натали, которую старалась задушить Сьюзан. «Стерва! Стерва!» — вопила Натали, насколько ей это удавалось, так кручище Эдвина сжимало ей горло. «Убери от меня эту дуру!» — взвизгнула Сьюзан или попыталась взвизгнуть. Затем Клайв принялся высвобождать Натали из схватки Эдвина. Все повскакали на ноги, кроме Тофнеров, которые стойко делали вид, будто ничего неуместного не происходит, еще Стивенсов. Она жмурила глаза, а он держал ее за руку. — Не трогай мою жену, чертов блудодей! — закричал Клайв на Эдвина. Эдвин удивился и выпустил горло Натали. Натали выпустила Сьюзан. Рука Сьюзан прижалась к горлу, к лбу, на котором желтела клякса супа. — Если я в синяках и царапинах, — сказала Сьюзан, — я подам на тебя в суд. Эдвин обмакнул свою салфетку в кристально чистую воду и нежно удалил подсыхающий суп с лба Сьюзан. Натали брезгливо поморщилась и накинулась на леди Райс. «Почему ты спускаешь ему и ей, идиотка?» — сказала она. «О чем это она?» — спросила леди Райс у Джелли. Но Джелли словно бы сменилась с дежурства. Леди Райс была совсем одна. «Вы, англичанки, понятия не имеете, как вести себя с мужьями. Если ты его потеряла, Натали, то так тебе и надо. Сучка ты фригидная, только умеешь что жалеть себя», — сказала Сьюзан. Натали села на свободный стул. Миссис МакАртур поставила для нее прибор, налила супа, подала хлеб. Суп Натали не тронула, но хлеб съела. Эдвин неожиданно рассмеялся и сказал Сьюзан: «Бог мой, Сьюзан, какой же ты еще шаловливый ребенок!» Все облегченно засмеялись. Миссис Стивенсон открыла глаза. Клайв сказал: «В аду нет фурии, что с женщиной отвергнутой сравнится, «Приношу свои извинения, Зантали», — Сара Тофнер сказала. «Какой чудесный выход на сцену, Натали!» Тулли Тофнер сказал, словно был маленьким мальчиком. «Можно еще супчику?» Натали сказала. «Телефонные счета с указанием номеров — истинное благо для семейного взаимопонимания». Сьюзен сказала. «Ты на что это намекаешь, Натали?» Натали сказала. «Твои за последние 3 месяца у меня, Сьюзен. Маргарет отдала их мне». Сьюзен сказала. «Она уволена». Натали сказала. «Она уже ушла. Ей надоело, что ты спишь направо и налево, шлепаешь своих детей, а потом нудишь, что она не стерла пыль сверху дверей. Ну, а ты, Клайв, пока ты занят тем, что ведешь детей Ламберта в школу, Сьюзен висит на телефоне и звонит она, угадай, кому? Своему первому мужу, художнику Алану Эдлису, и встречается с ним раз в неделю во вторник вечером на автомобильной стоянке в Ройстоне». Клайв сказал Сьюзен. «Но ведь это тогда, когда ты ходишь на философские курсы». Леди Райс сказала. «Я слышала, что у Алана Эдлиса большая ретроспективная выставка в галерее Тейта». Тулли Тофнер сказал. «Собственно, моя честолюбивая цель — стать министром искусств. Только не проговоритесь Роберту Джаллико». Сьюзен сказала. «Натали окончательно свихнулась. Она же страдает вагинизмом, бедняжка. Крайне неудобно для любого сексуального партнера. Воздержание свело ее с ума». Леди Райс сказал. «Вот что, может быть, отменим обед и все разойдемся по домам?» «Все», — Натали сказала. «Суть в том, Клайв, что Сьюзен держит тебя в няньках, пока дожидается мистера следующего. Мне жаль нынешнюю миссис Эдлис, у нее нет ни малейших шансов». Сара Тофнер, которая, как стало ясно, выпила шампанского больше, чем кто-либо другой, сказала. «Вовсе незачем полагаться на вагину. Можно просто отставить ее в сторону. Видимо, мужчины ходят к проституткам, потому что тогда могут, знаете ли, проделать это другим способом, после чего привыкают только так». Тулли Тофнер сказал. «Ты выпила достаточно, Сара», и надулся, и запыхтел, и объяснил, что его жена занимается благотворительностью в трущобах. Сара Тофнер спросила, словно ей действительно было важно узнать. «Это и есть секрет твоего успеха у мужчин, Сьюзен. Так хочется знать наверняка». «Я ухожу домой», — сказала Сьюзен. «Клайв, проводи меня домой. Мне надо тебе кое-что показать». «Клайв», — сказала Натали и разложила на столе фотографии. На фоне автомобильной стоянки машина. На переднем сиденье пышные белокурые волосы Сьюзен между коленями прославленного художника, и он завороженно невменяемым выражением на лице. «Полагаю, на стоянке машин больше ничего делать нельзя», — сказала Сара Тофнер. «Во всяком случае, пока не стемнеет». «Клайв», — сказала Натали своему экс-мужу, — «теперь ты не будешь ли так добр проводить меня домой? И перестанешь скакать и прыгать, точно пудель, Сьюзен!» Даже не взглянув на Сьюзен, Клайв увел Натали. Сьюзен сидела в полном ошеломлении. Потом на глаза Сьюзен навернулись слезы, но горе ли, потрясение ли, негодование, искренние ли выжатые, кто может сказать? Миссис МакАртур унесла суп и принесла курицу, салат и помедофин, картофель. Эдвин обвил рукой плечи Сьюзен. Он, во всяком случае, предположил, что она нуждается в утешении. Леди Райс успела перехватить взгляд Сьюзен перед тем, как Сьюзен в слезах спрятала лицо на плече Эдвина. Сьюзен постаралась, чтобы леди Райс поняла, что она, леди Райс, наконец-то потерпела поражение. «Проводи меня домой. Сейчас», — сказала Сьюзен Эдвину. Эдвин, извинившись перед женой и гостями, пошел ее провожать. «Но ты мне нужен, чтобы разрезать курицу», — горестно сказала леди Райс. «Ее муж не услышал». «Пахнет разводом», — сказала Джелли. — Просто он вежлив с гостьей, — сказала леди Райс. — Ты расскажи своей бабушке, — сказала Джелли. Леди Райс сама разрезала курицу, хотя Тули Тофнер предложил свои услуги. Затем она пустила блюдо по кругу. Эдвин все не возвращался. Мори и Ханна Лечворт, и он, и она, художники по тканям, ожили и заставили всех подвинуть стулья так, чтобы две пустоты не очень бросались в глаза, и начали рассказывать о распродажах ручных изделий. А Гарри и Синти Стивенсы, владельцы книжного магазина в Барли, заговорили о последних новинках. А Эрик Наггард, телевизионный режиссер, лишний мужчина за столом, оживляющий званые обеды своим присутствием, делился сведениями о перекупке акций телевизионных компаний. Все разошлись в положенное время с восклицаниями: «Прелестный вечер, дорогая! Что может быть лучше маленькой сцены из подлинной жизненной драмы? Передай привет Эдвину, когда опасаться, если он вернется», и так далее. А леди Райс практически впервые осознала, что в симпатии других людей к ней вплетались зависть и враждебность. Леди Райс была слишком миловидной, слишком молодой, слишком любимицей судьбы, слишком когда-то там знаменитый и богатый, слишком счастливый с Эдвином, или это было в прошлом. Она уже не могла толком вспомнить, как настоящее стало прошлым, в какой момент, чтобы пользоваться безоговорочной поддержкой окружающих. Они бывали счастливы, когда ей приходилось плохо. Леди Рай заплакала, и миссис МакАртур помогла ей лечь в постель. Против обыкновения леди Райс ее присутствие было приятно. «Говорила же я вам, что от нее одни неприятности. Но вы, молодые дамы, такие дуры. Некоторые женщины так и рождаются разрушительницами браков. Их следовало бы побивать камнями до смерти. Вот что». «А Сьюзен всем нравится», — стонала леди Райс. «Всем нравится общество Сьюзен. Почему Эдвин так задерживается?» «Потому что, думается, мне ему тоже нравится ее общество», — колко сказала миссис МакАртур. «На мой взгляд, она заявляет сюда слишком уж часто, особенно когда вас нет дома. Леди Алтея — другое дело. Она член семьи и в любом случае чересчур для него стара». Эдвин вернулся домой сразу после трех. «Мне пришлось успокаивать Сьюзен», — сказал он. «Но она очень сердита на тебя, Анжелика». «Сердита на меня?» Анжелика была крайне удивлена. «Ты ведь все это подстроила. Другого вывода сделать нельзя. Сообщила своей подруге Натали, что пригласила Сьюзен». «Ничего подобного я не делала», — сказала Анжелика. «И ты с ума сошел? Я ничего не подстраивала, а просто выполнила твое желание». «Не прячься за меня», — сказал Эдвин. «Кто-то же сообщил, Натали. А у тебя давно зуб на Сьюзен. Ты даже подозревала меня в том, будто я с ней сплю, а это ее очень ранит и глубоко оскорбляет меня. Ты причинила страшный вред Сьюзен и ее детям. Что нам с тобой делать, Анжелика?» Эдвин разделся и забрался в постель рядом с женой. Его тело, которому следовало быть холодным после возвращения домой, оказалось теплым. Несколько секунд он пролежал неподвижно, а затем грубо стащил ее с кровати, проволок через комнату, прислонил к стене и овладел ею, не заботясь о ее удовольствии или душевном спокойствии, будто она была женщиной, которую он подобрал в баре, а парадная спальня Райскорта была темным закоулком. «С другими мужчинами ты покладистей», — сказал он. «И упираешь столько со мной. Почему?» Она была слишком ошеломлена, чтобы ответить, слишком ранена, слишком горда. И, обнаружив, что этот наскок на ее достоинство почти довел ее до оргазма, слишком испугана, чтобы возразить, она вернулась в кровать и легла у самого края, чтобы тела их не соприкасались. «Черт! Ну и сучка же ты!» — сказал он, и тут же уснул. К большому своему изумлению она тоже уснула. Глава 16. Друзья. Леди Райс с утра трусливо позвонила Сьюзен. «Сьюзен, в чем дело?» — сказала она. «Я думала, мы друзья. Нелепо внушать Эдвину, будто я подстроила все нарочно. Я тебе доверяю. Почему ты не хочешь доверять мне? Я ведь даже не возражаю, когда Эдвин идет проводить тебя домой после супа и возвращается домой только в 3, во всяком случае почти. Что я тебе сделала, если не считать, что поддерживала тебя, защищала, становилась на твою сторону? Так, конечно же, после всего...» «Не понимаю, про какое все ты говоришь?» — сказала Сьюзен. «В твоей поддержке я никогда не нуждалась. И с какой стати меня надо защищать? Ну, в жизни всем нам приходится прикидывать и выбирать, правда? И некоторые друзья хороши на время, а потом нет. Так что приходится от них отделываться. Надеюсь, ты не считаешь меня жестокой, но то, что ты вчера устроила, доброй услугой не назовешь. Я больше не считаю тебя подругой». «И условий, что отделаешься и от Эдвина, — сказала Анжелика, — а не только от меня». «Ну вот ты опять, Анжелика, — сказала Сьюзен. — Именно это я имею в виду. Ты изменилась. Прежде с тобой было весело, но ты стала ревнивой и скрытной. А что до меня с Эдвином, так мужчины и женщины могут быть очень близкими друзьями без тени секса. Но, видимо, ты этого не понимаешь. А в наши дни никто, безусловно, не требует дружить обязательно парами. Эдвин мой друг, а ты нет. Так остановимся на этом. Мы будем улыбаться и разговаривать, если встретимся в гостях или на каком-нибудь общественном мероприятии. Это, разумеется, само собой, но это все. Больше мне не звони». И Сьюзен положила трубку. Леди Райс прикинула, не собрать ли ей толпу сторонников, чтобы сжечь Сьюзен заживо вместе с железнодорожным коттеджем, как ведьму, или побить ее камнями, как блудницу. Она сказала что-то в этом роде Эдвину, а он взглянул на жену косо и попросил ее не вызывать скандалов больше, чем она уже вызвала. А на следующий день, когда леди Райс подшивала документы в конторе Райс Корта, все еще дрожа от шока, растерянности и смятения чувств, а Эдвин уехал куда-то на день с Робертом Джаллико, к ней без стука вошла Антея. Она сказала, что ищет Эдвина. «Он сказал, что будет в Уэлсли Холли в 10, — сказал Антея. Она казалась раздраженной. С собой в контору она принесла порыв ветра и дождя. Антея была в зеленых резиновых сапогах, почти черные штормовки, а голову повязала потемневшая дождя косынка лошадницы. Волосы падали ей на глаза. По привычке она держала в руках хлыст. «Эдвин невозможен. Он же должен был взглянуть на Генри Кабота в целях покупки». «Генри Кабота?» Анжелика была сбита с толку. «Лошадь, моя дорогая, лошадь для новой конюшни». «Новые конюшни?» «Дорогая, — ласково сказала Антея, — он говорит, что почти ничего вокруг не замечаешь, и, кажется, так оно есть. Что это секретарские принадлежности?» Она оттащила Анжелику от картотеки, компьютера, факса. Не слушая ее протестов, увела в гостиную, сметая веревки, удерживающие туристов на предназначенных для них путях по дому, срывая по дороге пояснения и бросая их на пол.